Гениальная мысль ученого, так же как меч полководца, вторгается в чужие царства, завоевывает новые области. Так случилось и с Филатовым. Кожные болезни, туберкулез, желудочные заболевания, сифилис, болезни дыхательных путей – вот далеко не полный список тех чужих областей, куда вторглась и победно вторглась тканевая терапия, предложенная Филатовым. Изложить это подробно здесь невозможно, но умолчать тоже невозможно. Расскажу об этом в самых кратких чертах. Есть страшная болезнь – волчанка. Она захватывает лицо, покрывает его затвердениями и язвами, разрушает кожу и края носа. Болезнь эта приносит человеку тяжкие страдания, физические и моральные. Все давно известные способы ее лечения малоэффективны. Филатов стал лечить волчанку тканевой терапией. И она дает при волчанке не только улучшение, но иногда и полное исцеление, стойкое, прослеженное уже в продолжении долгого периода. Очень хорошо показала себя тканевая терапия в случаях красной волчанки, рассыпающей язвы в виде крыльев бабочки на щеках и груди больного. Был случай, когда к Филатову обратилась больная красной волчанкой, дошедшая до полного отчаяния, до попытки покончить с собой, бросившись под поезд. Эту несчастную совершенно излечила тканевая терапия. Другая грозная болезнь, при которой тканевая терапия дает блестящие результаты – пиндинская язва. Возникает она от укусов москитов флебостомусов, захватывает лицо, часто разрушает его, обезображивает до неузнаваемости, переходит на тело. Бывает, что на теле насчитывается до 100 язв. Физические боли и моральное угнетение у таких больных невыразимо тяжелы. Даже там, где язвы заживают, после них остаются навсегда резкие безобразные рубцы. Филатов применил тканевое лечение в 53 случаях пендинской язвы. Все больные выздоровели, а на месте заживших ран остались только тонкие, еле заметные рубцы. Прослеженные в течение ряда лет результаты этого лечения оказались стойкими. Тканевая терапия оправдала себя и при ряде других тяжких заболеваний. При самопроизвольном омертвении, гангрене стоп и при бронхиальной астме, при туберкулезе легких и гортани, и при язвах желудка и кишок, при психических заболеваниях, в частности при шизофрении, при гумозном сифилисе, даже при проказе. Область успешного применения тканевой терапии оказалась огромной. Она, конечно, будет еще расширяться. Написала все это и сама испугалась. Есть явление, от которого страдает всякое научно-лечебное учреждение – а во Всеукраинском офтальмологическом институте имени академика Филатова явление это порой приобретает характер настоящего бедствия. Неорганизованное устремление сюда больных со всех концов страны диким образом. Прочитают люди на краю земли газетную заметку о том, что в Одессе у Филатова возвращают слепым зрение и пускаются в путь, часто с детьми, а главное всегда с надеждами. Очень многие из этих людей приезжают в институт лишь за тем, чтобы услыхать, что приехали они зря. Форма их заболевания лечению не подлежит. В результате тяжелое разочарование для больных. В основе этого грустного явления лежит прежде всего недостаточная осведомленность. О многих очень важных, замечательных сторонах нашей жизни у нас пишут мало. Люди знают об этом недостаточно. Институт имени Филатова – учреждение единственное в мире. А много ли написано у нас о нем в общей, не специально медицинской прессе? Мне не раз приходилось слышать от Филатова и его сотрудников-врачей горькую претензию в адрес писателей. «Ведь пишут, ничего не скажешь, пишут», – говорил мне Филатов, – «и пьесы, и сценарии, и рассказы». Есть и спектакли, и кинофильмы. Иные делают это словно бы добросовестно. Приезжают к нам в институт, знакомятся с материалом, потом напишут такое, что унеси ты мое горе на гороховое поле.